Глава 20. Роза с облегчением выдохнула. Повернувшись на 45 градусов, девочка, наконец, смогла поудобнее устроиться на сиденье литобуса. Благодаря огромной розе ветров позади, он летел на средней скорости. Осьминог и рычащие львы теперь были только в воспоминаниях. «Львы не поймают нас, когда мы высадимся на остановке», — забеспокоилась вдруг Роза. «От города нас отделяют километры», — уверил ее Топинат. «Бегут они не быстро, да и между нами слишком большое расстояние. Среди сотен ароматов города твой запах не различить. Вот увидишь, как только мы вылечим Мирабель, тебе ничего не будет угрожать». «А с какой скоростью передвигается осьминог?» Вместо ответа Топинат нервно почесал ушко. Как бы там ни было, девочка понимала, сбежали они от погони только благодаря тому, что сели на литобус. Сейчас у нее как раз было время хорошо его рассмотреть. У кресла пилота находились зеркала заднего вида всевозможных размеров. На голове у пилота были меховые наушники, и походил он на насекомого с сотней усиков. Вдруг пассажир, сидевший перед Розой, обернулся и окинул ее взглядом. Хоть на Розе и была миродийская одежда, но она так неуклюже села на литобус, что все обратили на нее внимание. Хорошо, хоть пассажиры не заметили осьминога. Через равные промежутки времени литобус останавливался на новых остановках и поднимал на борт пассажиров. «Перекресток ароматов!» — объявила кондуктор через несколько мгновений. «Литобус следует по линии Г-9. Следующая остановка — центр города». Литобус пролетал над фруктовым садом. Деревья были усыпаны желтыми плодами и белыми цветами. Роза почувствовала приятный аромат бергамота с едва заметными нотками горечи. Однако у мужчины и его сына, которые сели в литобус на этой остановке, на носу были какие-то прищепки. «Зачем это?» — удивилась Роза. «Здесь ведь так приятно пахнет!» Хомячок, которому было очень жарко, уселся в барсетку для покупок, как в гамак, и обмахивался лапками. «Линия Г-9 идет над садом Гинка», — показал он лапкой вниз. «А дерево гинка пахнет рвотой. Потому они и носят носостоп. С этими литобусами всегда надо быть начеку. Однажды я перепутал линии Н-8 и Н-13 и вместо аромата нарциссов вдыхал запах навоза». От отвращения хомячок скривил мордочку. Позади семьи, которая занимала почти половину литобуса сумками и животными всех пород, в Миродии можно было возить в транспорте и кошек, и куриц, и поросят, причесывалась, смотрясь в зеркальце, одна пассажирка. В отражении Роза заметила ее блестящие глаза. «У нее такие же глаза, как у близнецов и Эола», — прошептала она Топинаду. «Ты про золотистую радужку?» — ответил хомячок. «Это отличительная черта всех жителей Миродии». Вскоре внизу в солнечных лучах засверкали крыши домов, которые неровными рядами тянулись вдоль улиц. Некоторые дома, стоявшие поодаль, утопали в бурной зелени. Розе это все напомнило оранжерею. «Конечная станция, центр города. Уважаемые пассажиры, просим всех покинуть свои места». На остановке их встречало знакомое лицо. «Анис!» Сообщение базилика долетело быстрее, чем литобус. После ужасающего приключения Роза была рада увидеть теплую улыбку мальчика. Топинат рассказал ему, как прошла эта кошмарная встреча с осьминогом. По его словам, он в одиночку одолел стаю львов и с такой силой ударил монстра, что тот улетел в космос. От себя Роза добавила пару слов про храбрость Эола и рукавички. «И мы раздобыли вербинолу», — похвастался Топинат. «Когда я получил шарабочку от базилика с сообщением, что на ваш след напали львы, я подумал, что никогда вас больше не увижу», — воскликнул Анис, которого весь разговор колотила дрожь. «Не будем терять время. Нам нужно поскорее создать лекарство. Зира осталась с Мирабель, но передала мне остальные ингредиенты. Оставшиеся найдем в лаборатории космоса». Анис повел Розу и Хомячка в сторону фабрикума, главного квартала архитекторов, где решил поселиться хранитель ароматов. Пока ребята петляли по лабиринту улиц, девочка заметила, что Росток нес в руках маленький горшок. В горшке покачивался огромный цветок с темно-красными лепестками. «Из дома, что ли, принес?» — спросила Роза. «Не совсем», — рассмеялся Анис. «Этот цветок называется космос. А если точнее, космос шоколадный. Увидишь, он нам еще пригодится». «М-м-м», — довольно промычала Роза, потому что от цветка исходил насыщенный аромат какао. Девочка с любопытством оглядывала окружавшее ее здание. На первый взгляд казалось, что это ничем не примечательный милый городок, где полно зеленых парков и причудливых магазинчиков, где дома обвивают мерцающие растения, а крыши сверкают серебром. Проходя мимо друг друга, жители здоровались. Эол рассказывал, что на острове все друг друга знали. Городок был так не похож на многолюдные кварталы Парижа, где часто гуляла Роза. На радостно оживленном рыночке она заметила кое-что необычное. Продавца духовых ружей, стеллажи с голубыми фруктами и удивительные вывески, велосипеды и порхалки, наносники. На последней витрине были выставлены маленькие маски. «Это особые маски для хомячков?» «Нет-нет», — рассмеялся Топинат. «Это маски для носов. Их крепят на ушах. Миродицы опасаются лишний раз подхватить насморк». Завернув в очередной раз, ребята вышли на широкую площадь. «Хватит глазеть на товары», — предупредил Анис. «Мы прибыли в фабрикум».